Глава 38. Туск умер. И сейчас лежал в фургоне, накрытый грубым, плетеным из тонкой веревки, одеялом. Чернава возилась с ним до последнего его вздоха. Но даже магия и всякое местное колдовство бессильно при обширном внутреннем кровотечении. Жаль. Наверное, не то слово, чтобы описать чувства. Молчаливый, уверенный в себе и бесстрашный человек. Такая тоска на меня навалилась. Мы знакомы-то были всего ничего, но мы с ним выстояли в битве у ровного камня, и нам не нужно было говорить много слов, чтобы понимать друг друга. Ожесточилось сердце мое. Я это физически почувствовал. Какая-то лютая ненависть проснулась к тем, кто придумал все это коварство и подлость. Я хорошо рассмотрел тогда тех всадников у моста по пути на заимку Ласа. И эти, что сейчас остались лежать в дорожной грязной жиже, были из них. Варас успел поговорить с одним смертельно раненым наемником, пообещав не оставлять его один на один с адскими муками. И выходило, что очень сильно из всей этой истории торчат уши хранителей. Я об этом уже начал догадываться, иначе кому еще нужно это раскачивание лодки? Пропустив через поводья длинную веревку, мы привязали к фургону 5 лошадей наемников, которых удалось поймать. Собрали кое-какие трофеи и отправились дальше в путь. Лас сел верхом на коня Туска, а Чернава взялась за поводья запряженных в фургон лошадей. Пару часов ехали молча, а потом Лас прервал наше молчание. «Ты колдун?» — спросил он у меня, кивнув на висящий чехол с дробовиком. «Нет, Лас, я не колдун. Я просто не из этих мест. Вообще не из этих». «Не понимаю». «Давай потом, просто поверь». «Хорошо». Пожал плечами Лас. «Да, Лас, ни к чему про это сейчас», — буркнул Варас. Уже затемно доехали до небольшого многодворца, где пришлось будить хозяина пустующего постоялого двора. Конюшни в нем не было, но был большой сарай и возможность накормить, напоить и обиходить лошадей. Сонный и толстый хозяин постоялого двора на пару со своей женой занялись нашим устройством и приготовлением ужина. Корчмы как таковой не было. Был большой дом, в котором было несколько комнат и кухня. Горячая похлебка и крепленое вино немного приподняли настроение. Мы все сидели за большим столом, на котором я раскатал подорожный лоскут. «Вот тут старый камень. Большой многодворец, где мы должны собраться», — показал я ножом на вышитый маленький крестик. «Завтра к вечеру будем, если пару часов отдохнем и поспим, а ночью выедем». «Так и сделаем», — кивнул я. «Не будем терять времени». На постоялом дворе была одна единственная гостевая комната с двумя топчанами, куда мы отправили женский контингент спать сразу же после ужина. Варас и Лас улеглись прямо в корчме, составив лавки, а я вызвался покараулить. Все равно сон не идет. Выкурив трубку, сидя во дворе на лавке у сарая, я подошел к фургону, приподнял одеяло и, положив руку на холодный лоб Туска, постоял пару минут, мысленно попросив у него прощения. Скрипнула дверь корчмы. «Ты чего?» «Не спится что-то, и страшно», — ответила Дарина, вынырнувшая из темноты и закутанная в плащ. «Завтра долго ехать. Неизвестно еще, как дорога сложится. Иди поспи». «Я же сказала, что мне не хочется спать», — засопела Дарина. «Почему ты сторонишься меня? Я тебе не нравлюсь?» «Вот же глупенькая. И выбрала, блин, место и время». «Дарина», — я взял ее за руку и повел подальше от фургона. «Ты хорошая, и ты мне нравишься. И именно поэтому давай не будем вот прямо сейчас говорить о том, о чем ты думаешь. «Хорошо?» «А когда?» Она резко развернулась и уставилась на меня. «Сначала ты ушел, потом, хвала богам, появился. Но то битвы, то смерти. К Когда ты захочешь говорить со мной?» «Ты...» — начала она тарабанить своими кулачками мне по груди и заплакала. «Чшш!» — схватил ее за руки, а потом прижал к себе. Спустя пару минут Дарина успокоилась и обмякла. «Вот молодец! Успокоилась. Пойдем, присядем». Развернул я ее лицом к лавке у сарая. «Пойдем», — схлипнув и вытирая слезы, согласилась она. Достав из кармашка на поясе кисет, я туго набил трубку, закурил, усадил Дарину на лавку и сам сел, выпустив клубы дыма. «Шла бы спать, в доме теплее». «Мне тут, с тобой тепло». «Ну, сиди, раз тепло», — обреченно согласился я. «Спору нет, девчушка, конечно, хороша, мозги на месте, красиво и лицом, и вообще везде. Но, черт возьми, у меня неизвестно, какое будущее в этом мире. Может, у меня его и нет вовсе, этого будущего. А зарубит меня, к примеру, и что?» «Да уж, вот это точно, попал. Перенос моей тушки из одного мира в другой — ерунда по сравнению с этим водоворотом девичьих чувств и эмоций». «Да», — прижимаясь, сказала Дарина и положила мне голову на плечо. «С тобой тепло». «Угу». Спустя минут 10 Дарина засопела и задремала. А я сидел и, боясь пошевелиться, наблюдал за луной и проплывающими на ее фоне облаками. От компании Дарины меня избавил Варас. Ему, вероятно, тоже не спалось. Он вышел на улицу и закурил в трубку. «Иди в дом», — спокойно сказал он, проснувшейся Дарине. «Хорошо, батюшка», — ответила она, опустив глаза и покраснев, и затем побежала к дому, поддерживая полы плаща, дабы не волочить их по земле. «Я договорился с хозяином. Они за пару монет придадут туска огню по всем правилам», — сказал Варас, заняв место Дарины. «Хорошо», — кивнул я. «Тебе-то что не спится?» «Лас храпит, как загнанный конь. Разбудил меня». «Я вот что подумал. А к чему ты расспрашивал про земли за пределами княжества?» «Просто интересно. А тебе разве не интересно?» «По законам хранителей, все, что извне в наши земли может прийти, это все от тьмы. Все зло. Ты веришь?» «Как тебе сказать? Со стороны болот ведь только зло приходит каждую зиму. И с каждой зимой больше и сильней. В горах, на юге. И кербы, бесовское племя», — сплюнул Варас на землю. «А по другим сторонам степи да пески. Многие лета назад ходили те, кому интересно было. Но что толку? Большинство не вернулось или сгинуло, а другие вернулись ни с чем». «И больше никто не пробовал? Времени-то много прошло. Может, что и изменилось?» «Мне то неведомо. Может, и пробовали. Может, и изменилось». Утром собрались быстро и попрощались с Туском, после чего отнесли его тело в повозку, которую прислал староста многодворца. Затем позавтракали и, отправившись в дорогу, которая заняла у нас весь световой день, уже к вечеру прибыли в большой многодворец Старый Камень. Встретил нас разъездной патруль ополчения князя Талиса, как представились наездники. «О как! Ну, раз такой поворот, значит, Тарин с Талисом провели время с пользой». Внешне жизнь многодворца никак не выдавала столицу будущего мятежа. Как обычно, периодически проезжали обозы, в двух имеющихся постоялых дворах останавливались путники, по двум протокам медленно проплывали лодки в обоих направлениях. Вот только конные разъезды и два поста караула на въезде и выезде портили мирную картину. У дома старосты нас встретил Тарин и, увидев Ласа верхом на коне Туска, спросил. «Что случилось? Где Туск?» «Пал он», — ответил я, соскочив с коня. «Наткнулись вчера на отряд наемников». «Надо поговорить, Тарин, да и поесть не помешает». «Езжайте вон к тому каменному двухэтажному дому, а это постоялый двор. Племянник Манука там хозяин. Располагайтесь пока, я скоро». «А где Талис?» «С вечера в соседний каменок уехал, с Мануком». «Ты что, их одних отпустил?» «Нет, конечно, с ними 100 всадников. С Вансом во главе». «С Вансом?» «Да, этот одноглазый демон на днях приехал вместе с ополченцами с границы хартских земель». «Отлично!» — обрадовался я присутствию еще одного матерого вояки. «Кстати, я что-то ополчение особо не увидел». «Это хорошо, значит, не зря старался. Люди-то всякие ездят, не нужно, чтобы видели. В холмах недалеко отсюда 2 лагеря стоят, 300 копий». «Ого!» «Талис с Мануком должны за собой еще 200 привести». «Сила!» — обрадовался я. «Кабы 1000, тогда да, сила. А так, надежда на то, что в походе к нам другие рода присоединятся. Ладно, езжайте, я скоро буду. Спросишь Вака на постоялом дворе. Это племянник Манука. Скажешь, я послал». «Хорошо». Сивон, купец. Закончив писать, Сивон плотно скрутил лист бумаги и вложил в кожаный тубус. «Вот, отвезешь в лагерь к Базу», — передал Сивон тубус просто одетому мужику, который напоминал местного крестьянина. «Сам не возвращайся больше. Пусть Бааз другого посыльного пришлет. Тебя уже много раз тут видели». «Слушаюсь», — ответил посыльный и вышел из комнаты. Сивон подошел к окну и проводил взглядом своего гонца, немного отодвинув штору. Уже почти стемнело, и гонец должен добраться к Баазу без затруднений и незамеченным. Внизу у конюшен постоялого двора прибавилось лошадей и фургон. «Должно быть, какой-то купец приехал», — подумал Сивон и решил спуститься в корчму поужинать, а заодно и поболтать с кем-нибудь из постояльцев на предмет выяснить обстановку на дорогах и в княжестве. Уж очень хочется услышать, как реализуются планы по организации хаоса, который, собственно, им и организован. Ну, естественно, не без помощи 200 наемников. Спустившись в корчму, Сивон присел за свободный стол в самый темный угол, рядом с шумной и подвыпившей компанией, и попросил подать ужин и вина. Дверь в корчму распахнулась, и вошла компания посетителей. 3 мужчин с ранцами и баулами, и 2 женщины. Лиц женщин, к сожалению, не видно, они скрыты капюшонами плащей. Фигуры под плащами явно женские, и неплохие фигуры. Жаль, нет на это времени. Можно было бы, пока суть до дела, и поразвлечься. Один из 3 мужиков, самый здоровый, повернулся в сторону зала, и Сивон встретился с ним глазами. «Не может быть!» — проговорил вслух Сивон, подскочив, прокричал, указав рукой. «Взять вон того здорового! И тех, кто с ним тоже!» Шумная и пьяная компания сразу перестала быть таковой, и, громыхая лавками и мебелью, превратилась в дюжину ощетинившихся короткими мечами судейских стражей. И тут произошло непонятное. Парень, что был среди тех вошедших, бросив на пол ранец, быстро вытащил из чехла на нем какую-то железную трубу и через секунду громыхнуло так, словно гром богов во время весенних дождей в предгорьях и кербских земель. Потом еще раз и еще. Дым, крики. 3 стражников упали замертво. У одного из упавших отсутствовала половина головы, а парень с магической трубой в руках грозно заорал неизвестное Сивону заклинание. «Все на пол, суки!»